Глава 1316. Парагон чужаков. Четвёртая гора и море готовились очень и очень долго. Правильнее было сказать, что они всегда находились в состоянии подготовки. Как только чужаки атаковали, звездное небо четвёртой горы зарокотало. Начали появляться массивные строения, дворцы, ямы, короля загробного мира. Сквозь небеса протянулись бурлящие воды желтых источников. Не успели чужаки толком организовать наступление, как в их рядах зазвучали душераздирающие вопли. Они понесли тяжелые потери, даже не успев вступить на территорию четвертой горы и моря. С этой горы с боевым кличем пошли в бой множество практиков. «Умрите!» Самой странной оказалась реакция не четвертой горы, а девятой. В момент прибытия чужаков из неизвестного места вырвался слепящий свет, накрывший всю гору и море. Он не трогал местных практиков, а вот чужаков вмиг разрывал на куски. Началась война между миром горы и моря и 33 небесами. В это же время весь мир горы и моря накрыла его воля. Ее целью были чужаки. Во всех уголках мира зазвучали крики, их физические тела и культивация оказались подавлены. Практически с начала вторжения их боевая мощь упала до 60%. И это лишь один из пугающих аспектов мира горы и моря. Это место было не только местом, где бессмертные могли восполнить силы после прошлой опустошительной войны. Все-таки мир горы и моря появился во время войны, поэтому вполне логично, что его создавали и для использования в военных целях. «Мир горы и моря!» – раздался яростный крик с первых небес. Внезапно появилась худая фигура. Каждый его шаг встряхивал мир горы и моря. Он проецировал сокрушительную ауру Парагона. Судя по всему, давление мира горы и моря не особо на него влияло, в его профиле угадывалась сильная худоба, но по мере приближения он начал увеличиваться в размерах. В мгновение ока он вырос до 300 метров, потом до 3000 и, наконец, до 30000 метров. Своим обликом он напоминал свирепого зверя, покрытого чешуёй с длинным хвостом. Из его головы торчал рог, испускающий пугающую энергию. К тому же вокруг него шипело черное пламя, а глаза напоминали раскаленные угли. Куда бы он ни устремил свой взгляд, звездное небо искажалось и искривлялось. В мире горы и моря он боялся только одного человека. К тому же, удостоив мимолетным взглядом все сущее внизу, его взгляд на мгновение дольше задержался еще на двух практиках. Один находился на четвертой горе и море, другой на восьмой горе и море. Одним был Кшитигарбха, другим – Мэнхао. Кшитигарбха воспринимался им серьезно из-за могучей энергии, поднимающейся от четвертой горы. Его сила, очень близкая к Парагону, могла потрясти высочайшие небеса и все горы и моря. Мэнхао уже удостоился такой чести после убийства Белого Лорда. Все-таки Белый Лорд был одним из чужаков с первых небес, одним из подчиненных этого зверя. «Жалкий мир горы и моря!» – пробасило существо высотой 30000 метров. «Одного войска моих первых небес хватит, чтобы уничтожить вас! Мои генералы, время пришло! Ваше превосходительство Мальдило, высокочтимые дьяволы, настало время кровавой жертвы! Пожертвуйте кровь бессмертных мира горы и моря небесам и их призраков! Заберите всю жизнь этого места и обратите все в прах!» Эти слова эхом прокатились по всему миру горы и моря. С первых небес в мир горы и моря бурным потоком полились полчища чужаков. В плане культивации и умения убивать вторая волна чужаков намного превосходила первую. Это явно были элитные, самые умелые бойцы. Загремели взрывы, горы и моря задрожали, когда на их территории усилился накал боя. К тому же среди них выделялись три чужака, их пол невозможно было определить, все скрывала чешуя, а глаза, казалось, горели. Троицу возглавляло существо высотой в 3000 метров, окутанное языками пламени и эманациями, уступающими только эманациям Парагона. Им был верховный владыка Псевдо-Парагон. Позади псевдо-парагона стояли еще два чужака, их глаза сияли алым, а на губах играла хищная улыбка. Их культивация тоже поражала воображение. У них имелось по 6 эссенций, один из них носил золотые доспехи, только вот на одной из рук они были полностью разбиты. Этот чужак пытался забрать Белого Лорда. Он буравил взглядом Мэнхао на восьмой горе и море. Эти двое не являлись ни парагонами, ни верховными владыками. 6 эссенциями они находились на вершине могущества. Такая сила позволяла им сеять смерть и разрушение на любом поле боя. Из 33 небес первыми запечатали мир горы и моря именно первые небеса. Десятки тысяч лет они служили первым барьером, не позволявшим практикам охраняемого им мира сбежать. Ничего удивительного, что первые небеса являлись домом таких могущественных существ. Сердца десятков тысяч практиков мира горы и моря дрогнули, все взгляды были обращены на Парагона, парящего над первыми небесами. Его неописуемая аура распространилась через весь мир горы и моря, его энергия могла сотрясти небо и землю, один взгляд мог уничтожить любое живое существо. Такое могучее божественное сознание могло заставить задрожать даже экспертов царства Дао, словно они оказались перед лицом ни с чем не сравнимой силы. «Парагон! Это сила Парагона! 33 неба! Сколько же у них парагонов!» Даже лорды Горы Марии были изумлены. Даже с благословением силы Горы Марии защитники чуть было не потеряли волю сражаться. Парагон чужаков высотой в 30 тысяч метров поднял руку к груди и резко выбросил ее вперед в сторону мира горы и моря. Звездное небо с грохотом начало отслаиваться и раскалываться. Сила Парагона устремилась к 4 и 8 горам. Он хотел устранить две главные угрозы божественным сознанием. «Иго, запомните имя того, кто вас уничтожит. Это мое истинное имя. Десятки тысяч лет оно оставалось неизменным». Нисходящая рука Парагона чужаков вызвала дрожь в небе и на земле. Мир горы и моря сдрожал, его практики почувствовали жуткое давление в звездном небе. Это давление с легкостью оттеснило силу горы морей и устремилось к Манхао. Это давление несло с собой волю истребления, нацеленную на то, чтобы разорвать его на части и уничтожить тело с душой. Манхао прищурился. За годы натренированное шестое чувство забило тревогу, ощущение надвигающейся опасности воспламенило его культивацию. Манхао понимал, если не отобьет атаку Парагона, тогда она гарантированно его уничтожит. К счастью, Парагон Игу не сфокусировал всю свою силу на убийстве Манхао. Он разделил ее на две части. Одна была направлена в Манхао, другая — на четвертую гору и море, где в гуще дворцов короля Ямы на угольно-черном участке земли в подземном царстве стояла статуя человека в позе лотоса высотой в 3000 метров. Статуя лорда четвертой горы и моря Кшитигарбхе. Он являлся самым могущественным лордом горы и моря, а также сильнейшим человеком в мире ниже уровня Парагона. Вокруг статуи без остановки кружило множество душ. Все-таки четвертая гора контролировала царство умерших всего мира горы и моря, а ее лорд также являлся владыкой загробного мира горы и моря. Когда сила Парагона чужаков почти достигла цели, казалось, навеки сомкнутые глаза статуи внезапно открылись. По статуе начали расползаться трещины. Она с треском подняла руку и силой ударила перед собой пальцем. Послышался грохот, каменное тело Кшитигарбхе слой за слоем рассыпалось. Давление Парагона чужаков внезапно остановилось, словно натолкнулось на преграду. В обломках статуи осталась сидеть истинная форма Кшитигарбхе, древнего, как само время старика, в длинном желтом халате. От него во все стороны растекалась невероятная энергия. Стоило ему поднять руку и выполнить магический пас, как задрожали четвертые горы и море. Из желтых источников и дворцов короля Ямы зазвучали песнопения. Сила благовонного пламени начала фокусироваться на Кшитигарбхе. Давление Парагона чужаков раздавил удар пальца Кшитигарбхе. Лорд четвертой горы слегка побледнел, но быстро оправился. В его глазах разгорелся странный свет. «Принять удар и не ударить в ответ?» — холодно произнес он, подняв руку над головой. «Это идет вразрез Дао Кшитигарбхе». Голос старика обладал странным тембром. Как только он поднял руку, дворцы короля Ямы и желтые источники вместе с беспредельной силой благовонного пламени трансформировались в огромную руку, которая унеслась в звездное небо к Парагону чужаков. Не имело значения, что тот обладал могучей культивацией или являлся Парагоном. Раз этот Парагон атаковал Кшитигарбху, он просто не мог не ответить. Он атаковал в ответ, ведь пришло время обнажить мечи. Протянул Парагон чужаков, глядя на четвертую гору. «Он обладает силой владыки Дао. Но накопленное за десятки тысяч лет благовонное пламя дает ему могущество Верховного Владыки!» Пока Парагон чужаков пытался справиться с изумлением, его атака приближалась к Манхау на восьмой горе. С ярким блеском в глазах Манхау вскинул обе руки и призвал мост Парагона. Его божественное сознание взорвалось 80% мощи Парагона. Сокрушительная сила встретила давление Парагона и вступила с ним в борьбу. Грохот от их столкновения напоминал серию громовых раскатов. Звездное небо содрогнулось и потемнело, все из-за слепящего света моста Парагона. Множество фигур шагали по мосту, причем каждая обладала по-настоящему пугающей аурой. Изумленный еще больше, Парагон чужаков был вынужден признать, что недооценил мир горы и моря. Его план одним махом уничтожить двух самых опасных оппонентов с треском провалился. что один, что второй превзошли все его ожидания.